thank you for the very, very beautiful, beautiful Спасибо вам за прекрасный, прекрасный, подробный класс. My question is in relationship to the class. Мой вопрос относится к классу. And we were speaking at the end about the different stages that he went through. О различных стадиях, через которые прошел царь Малая Дваян Махарадж. That he, his desire grew so strong, and he couldn't just be satisfied with worshiping Krishna within the heart. Его желание было уже таким сильным, что он уже не был удовлетворен видением Кришны просто. And in this past time with the king, he actually left this world, as we know from the Bhagavatam. В конце концов, он оставил этот мир. In the life of a devotee, can they give up their gross body and their subtle body and enter into the pastime? But those of us that are here, they might still be functioning as their role as guru in this world or doing some service. Like, do they have to actually leave their body completely, or do they need to even leave their body completely? Or do they need to even leave their body completely? Преданный вайшнав может заниматься служением и как бы быть здесь, физически присутствовать, но уже вот войти в эти. Обычно преданные, которые на стадии бхавы, когда они обретают прему, и према приходит, и она такая сильная и мощная, что обычно они оставляют тело. Но если Кришна хочет, он также может оставить их здесь. И, как правило, те, кто приходит на стадию бхавы, и когда приходит према, они оставят этот мир и идут в Кришну. То есть от Сварупа Сиддхи к Васту Сиддхи. Но есть ситуации, когда преданный может получить прему, и по милости Кришны, Кришна оставит его здесь. И тогда он будет здесь раздавать прему всем. И поэтому сказано, Шри Гуру — это Кришна Крипа Мурти, то есть это воплощение милости Кришны. Потому что без милости Кришны этот преданный бы уже отправился в сами лилы Кришны. Дается один пример фитилька ги. So there's a giwik, and it's a floating in some oil. А фитилек ги, который в масле плавает. Lamp is lit, и когда зажигается лампа и горит фитилек, через какое-то время all the ghee in the wick is finished. Все ги в лампе уже заканчивается. And now it's sucking in the oil, and the lamp is actually burning the oil. И потом уже But when лампа the ghee начинает burning, масло. And the oil started to burn, то есть you cannot see. Не очень понятно. So in the same way, when the person who is in the stage of bhava, когда человек, который на стадии бхавы, really should give up their life and go to the spiritual world. Он уже на самом деле должен оставить тело и отправиться в духовный мир. И, но приходит према, in the stage of prema, the material body cannot tolerate anything. И уже материальное тело не может вынести прему. И оно становится полностью сачидананда. Но человек извне не может увидеть, когда это происходит, когда вот это тело заменяется. И Бхавамангал Такур — это хороший пример, потому что он садак. Но несмотря на то, что он садак, по милости Кришны, он обрел бхаву, прему, увидел лилы Кришны, получил даршан Радики. И несмотря на то, что он получил прему, он был все еще здесь, в этом мире, и отдавал милость своим ученикам и тем, кто общался с ним, другим преданным во Вриндаване. Спасибо. When we chant Japa for years, we've been listening to когда мы воспеваем Джапу, то мы. When we chant Japa, мы воспеваем Джапу for years, actually, уже много we've лет, been listening to Srila Prabhupada's tapes, и мы слушаем запись Шри Прабхупады. То есть, когда он воспевает, так и мы воспеваем. And I understand that from the pure devotee comes the real name. И я понимаю, что с уст чистых преданных раздается чистое святое имя. Srila Prabhupada physically present in our room. Chanting is a machine. Но это все-таки машина, это все-таки диктофон, запись so Шрилы Прабхупады. Effectiveness и я думаю, hearing a pure devotee chanting through a medium, насколько это эффективно, might когда чистый преданный воспевает, но через посредством такого вот как бы, ну, на устройстве записи, насколько это эффективно для нас, когда мы слушаем. Мы на самом деле уже в классе это обсуждали. Есть Шабда Брамана и Шабда Саманья. Есть обычный звук. А есть трансцендентный звук. Even ordinary sound и даже обычный spoken звук, by a person, has some, four dimensions. Которым говорит обычный that is, человек. It has a dimension, у него есть четыре измерения. On the level of pran, это that is called измерение para, праны. Then on the level of the, на уровне праны это mind, пара, на уровне ума. On the level of intelligence, что-то еще. На уровне разума, на уровне ума, so и затем вайкари — это тот уровень, который вы слышите. So the machine, it has no pran, а вот у машины no manasa, нет no праны, нет манаса, нет будхи. So и машина только может воспроизвести вайкари, то есть внешний аспект звука. So it's very important. One must поэтому hear очень важно, from the lips of a вы должны слушать из уст вайшнава. It will be Shabda Brahman. И тогда это будет Шабда Браман. The machine, it can catch а затем машина может поймать вайкари, но это не трансцендентное что-то. Затем just она like может воспроизвести звук. A parrot can repeat, but the parrot как попугай. Попугай может повторить, но у него so нет шакти. Tape recording is like a parrot. И it's вот диктофон подобен попугаю. Of the sound of the pure devotee. And that impression is so precise that it sounds exactly но, like the pure devotee, but it is actually not. Это звучит pure точно как чистый преданный, но это so, не сам чистый преданный. Шабда Брахман is not transmitted. Шабда Брахман не передается через вот эту, ну, через машину. Shabda это невозможно. Shabda Brahman can be transmitted through a person. Шабда Брахман передается лишь через человека, потому что у Шабда Брахмана есть четыре уровня. В 12-й песне Шримад Бхагаватам описано, что очень сложно осознать Шабда Брахман. И у него есть четыре уровня. No pran, no buddhi, no manas, а у машины нет ни праны, ни будхи, ни манаса. Просто она создает какую-то имитацию внешнего звука. Поэтому она не передает трансцендентный звук. Это первое. Затем, а почему мы тогда слушаем аудиозаписи ачарьи? И до 60-х или 50-х годов CDs, there вообще were no tape recorders не было ни anything. Дисков, ни диктофонов, so ничего. The Guru Parampara survived very, very well. И Гуру Парампара прекрасно выжила тысячи лет since the beginning of the universe, с начала Вселенной, was enlightened by Krishna, когда Господь Брама был просвещен Кришной, и затем он просветил Господь Брама Нараду, Нарада Вьясадеву и так далее. И все прекрасно справлялись без диктофонов. So they are in the one hand, they're not necessary. То есть, с одной стороны, они не необходимы. I remember at the time of my guru day, я помню во времена моего гурудева, tape recorders, диктофоны, they were all, now we have all different color things, but they were like small black boxes. Тогда они все были такими черными маленькими коробочками. Say, и мой гурудев говорил, потому что человек приходил и на стол ему ставил перед Вьясасаной диктофон, и гурудев говорил, black box will cheat you. Эта коробочка тебя обманет. And then he would say, и тогда он говорил затем. Tadalamasita sakya, dustajas tatkatata. He said, I am like, I follow Radharani's mood. Я следую за настроением Радхарани, и я не хочу вообще ничего общего иметь ни с чем черным. Sometimes Radharani is upset with Krishna. Иногда Радхарадика сердится на Кришну и говорит, что ничего не хочу иметь общего с тем, что черное. И тогда гопи и саки наносят камфору и сандал на ее брови, на ее волосы, чтобы они были светлее. Когда она так говорит. И Гурудев в настроении в Раджа-гопи тоже говорил, вот эти, ничего черному не доверяйте, эти черные коробочки вас обманут. А причина была такова. Гурудев хотел подчеркнуть, что сейчас, прямо сейчас вы в саду-санге. and listen very carefully. Сидите и слушайте внимательно, потому что Шабда Браман течет. As we discussed in the one verse today spoken by Lord Brahma. Как мы уже сегодня обсудили в одном стихе, который говорил Господь Брама, аромат лотосных стоп Кришны привносится на таким воздухом, ветерком. And the devotees can smell the fragrance of Krishna's lotus. Мантры входят в уши, и так через слушание преданный может вкусить. So the hearing is sruti vatanitam, that which is heard. То есть это то, что можно услышать. Шрути. Это нельзя извлечь из книги. Сейчас стало сложно. Потому что before you could only record sound by writing it in a book. Люди теперь путаются, потому что very clearly says you have to. Раньше, from the sadhu, то есть Писание говорят, ясно, вы можете говорить, вы можете слушать от саду, то есть вы, ну, нужно слушать саду. А сейчас в Кали-Югу, сначала были книги, и люди думали, ну ладно, так и будет, с книг нельзя получить знания, буду слушать. Но сейчас появились диктофоны, и преданные теперь путаются и думают, ну ладно, не буду читать книги, но вот с диктофона это можно, но нет. Это Шабда Браман, у него есть 4 уровня. Уровень пран, and because the machines don't have these things, they cannot capture all the four dimensions of Shabda Brahma. А у машин нет возможности все вот эти измерения, четыре измерения поймать. On the positive side, но с позитивной точки зрения, можно сказать, ну то есть, не говорите ли вы, что слушать записи наших ачарьи это вообще бесполезно? Нет, конечно, нет. But that's what a passionate mind, which is not submissive. Такой and has no faith, they always become very contrary. Страшный so и непокорный ум, он всегда... Ну, его природа такова, что вы говорите одно, а он думает, что вы вообще другое говорите. То есть я не говорю, что слушание записи чистых преданных бесполезно. Что я говорю, что это не метод передачи Шабда Брамана. Но для тех, кто квалифицирован, это становится удипаной. Это означает, что если человек в бхаве, если он видит реку Ямуна, любую реку, он думает, это Ямуна. Если он видит гору, он подумает, о, это Гирираджа Гавардхан. Если он видит павлина, то он увидит его голубую шейку, и он подумает, это Кришна. Это как великий преданный доктор Мукунда. Там один слуга обмахивал короля павлиньими перьями, и он получил даже как бы, видение Кришны и упал в обморок. Если кто-то очень продвинутый, и он видит что-то, что связано с Кришной или с его преданными, тогда это создает волны в их сердце, у них появляется на самом деле спурти. Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами, когда он видел реку, он видел Ямуну, когда он видел гору, он видел Гавардхан. And overwhelmed with praying, he would sing and dance and faint and fall to the ground. В таком состоянии Махапрабху просто приходил в такое состояние замешательства и падал на землю. Will cause them to have realization of the spiritual master of Krishna. Бхава, они все, что, если они увидят все, что связано с Гурудевом или Кришной, то они обретут вот это рациональное видение. Те, у кого такого настроения еще нет, то для них это все равно будет напоминанием. И когда мы слышим записи нашего Гурудева или Шрилы Прабхупады, мы помним о них, и мы вспоминаем их учения. Но это не равнозначно. And easily appreciate, it's always beneficial to remember our guru and remember the teachings of our guru. It's very beneficial. Это всегда здорово, это всегда хорошо, всегда приносит благо вспоминать нашего гуру, его учения, наших ачарий, но этого нет той же силы, что прямое общение, присутствие. So direct association is absolutely necessary. Прямое общение абсолютно необходимо. Когда мы слушаем из лотосных уст. So we are at a time situation in the world where we have to resort to machines For example, yes. listening to class online or watching in Zoom, whatever. So what you're saying is that Но сейчас мы живем в такое время, что сейчас такая ситуация. Да, это помогает нам. Когда у нас нет садху-санги, то это наша неудача, наше невезение. Мы не можем сказать, ага, нет садху-санги, и вот нет, но есть какие-то заменители. Нет, никаких заменителей, нет садху-санги. И если у нас нет садху-санги, мы должны себя осуждать. Увы, увы, я такой неудачливый, у меня нет садху-санги. Но я считаю, что я очень удачлива, потому что я смотрю ваши классы. Большое спасибо. И мы очень ждем того дня, когда мы сможем посетить парикраму с вами. Oh, I want to add just one thing я to your question. Добавить что-то еще к вашему вопросу. This is something also I heard from Gurudev. Это также что-то, что я услышала от Гурудева. There's another finer consideration. Есть еще what другой такой тонкий аспект. You are hearing a recording что если вы слушаете запись великого Вайшнава, but one person who is listening но кто-то, never met him. Кто слушает, никогда не встречался с ним. Mm-hmm. And another person who is listening actually met him many, many times. А другой times человек and много and раз уже видел его, и у него есть с ним so общение, отношения. The effect of this recording и will not be the same. Эффект этой записи не будет тем же самым. If we have a relationship если with someone, у нас есть отношения с кем-то, и мы слушаем эту запись, then hearing that will то когда мы слушаем, то это пробудит самскары, впечатления, которые у нас были тогда, когда мы встречались с этим Вайшнавом. И это трансцендентные самскары. Есть еще более тонкое рассмотрение этого вопроса. Например, вы слушаете запись великого Вайшнава. Но один человек, который слушает, он никогда его не видел. А другой человек, который слушает его, он на самом деле встречался с ним очень часто и служил ему, имел отношения очень глубокие. И эффект это его слушание будет совсем другим. Если у нас есть отношения с кем-то, и мы слушаем запись этого человека, то слушание этого человека, оно вот это возникнет впечатление от того, когда мы с ним встречались. Но если человек не встречался с чистым преданным и слушает его запись, тогда он может помнить что угодно, что он увидел там в книгах или слышал до этого. Но если у человека были уже отношения с этим Вайшнавом, и этот человек вложил в его сердце трансцендентное знание Шабда Браманом, когда вы будете слушать, это пробудет эти впечатления в тот момент, когда вы общались с ним. И поэтому слушание... Поэтому есть большая разница слушание от того, с кем мы уже общались, или с кем, кого мы не видели до этого. Это более могущественное слушание. Поэтому ваш вопрос напомнил мне об этом диалоге, когда я сам задавал такой вопрос Гурудеву. Следующий вопрос. Кто поднимает руку? Мне кажется, есть вопрос от Вринды. Вас можно включить в этот Иштагошты, потому что вы не говорите по-русски, вы не из испаноязычного мира. Да, то есть микрофон включен. Может быть, вы не ответите на этот вопрос, потому что он слишком большой, но так или иначе. Какая разница между дживы, словом дживы и атма. И это два слова, джива и атма. Но эти слова, они, как все санскритские слова, у них очень много значений. И у этих двух слов тоже много значений. И значение, оно проявляется в контексте. Например, атма, слово атма означает то, что вечное по природе. То, что за пределами гун. И также слово «атма» часто используется в Упанишадах, и ее, это слово относится к Господу. В контексте можно понять, например, стих «На ям атма прачана на лабьё, на медья на бахунашу тена ям эвэшу вритуна тена лабьёсы». Вот этот стих из Катха Упанишад. Человек не может осознать Верховного Господа благодаря давая большую... Не давая ученые лекции, не имея большой интеллект, Господь раскрывает тому, кому Он хочет раскрыться. И, например, этот стих из Упанишад, конкретно этот стих, здесь относится к параматме, к Бхагавану. Это не означает, что это не указывает на дживу, слово «атма» в этом контексте. Поэтому мы должны знать, что одно слово значение «атма» – это Бог. Другой, например, стих. Первый стих Шикшаштаки говорится «Сарватма снапана парам виджайте Шри Кришна Санкиртан». Вся слава Шри Кришна Санкиртан, потому что она омывает атму. Но здесь слово «атма», а здесь «сарватма», то есть прилагательное используется. То есть все значения слова «атма» должно быть принято, то есть «сарватма». То есть здесь не только означает Бог, это означает душу, это также означает ум. Атма – это ум, интеллект, также означает тело, чувство. Это также может означать дрити, это ваша решительность, будхи. То есть все эти синонимы, они присутствуют в этом значении. Все они применимы в этом конкретном контексте. Мы обсуждали слово «атма». Это также может быть «атма», может «параматма», то есть все, что вечное по природе. Или различные уровни тела, как вот здесь, или идрити. Решимость такая. Твердость в решении. А «джива» означает слово «тот, кто живет». Дживо, дживаси, дживанам, в Шримад-Бхагаватам говорится. То есть одно живое существо является пищей для другого. Это не означает, что души друг друга поедают. Души не могут кушать друг друга. То есть животные без ног, как, то есть они как, например, мангусты едят змеи, то есть без, с ногами без ног идут. И так вот пищевая цепочка как бы идет. И здесь слово «джива» означает «праник». То есть то, что обладает праной. То есть то, что живое, в чем присутствует прана. В ком присутствует прана. Например, стол или карандаш, или камень. Там нету, их нельзя назвать джив, потому что там нет праны. Но любое живое существо, которое можно назвать дживой, у которых есть прана. Джива используется в контексте живое существо. И в зависимости от контекста, Кришна также говорит «Мамаева джа джива лаке джива бута санатана». То есть здесь вот, например, все живые существа, то есть все души, они все мои вечные частицы. То есть он говорит здесь, то есть он здесь говорит о дживах, как о душах. То есть в этом контексте джива – это душа. Еще... Еще один стих. В этом стихе слово «джива» означает «параматма». Это из 11-й песни Шримад-Бхагаватам. джива тоже оно в контексте употребляется, то есть это тоже живое существо, душа, а в некоторых случаях это означает душа всех живущих, то есть в данном случае Кришна, речь идет о Кришне. То есть и также это зависит о том, где это употребляется. Когда мы говорим джива атма, то есть иногда мы, чтобы более точно сказать, мы говорим джива атма, если мы говорим, хотим сказать о душе, мы тогда говорим джива атма, то есть чтобы более конкретизировать. То есть всегда надо смотреть, в каком контексте употребляются слова. Джива означает слова, и атма это тоже душа, как бы, и это синонимы, они взаимозаменяемы, то есть. Спасибо большое. Кто следующий? Вопрос у Лолиты. Закончились люди из англоязычного мира? Проверьте. Потому что Лолита, она GBC в Москве. Кришна Бхакти. У нее вопрос. Я слышал, что у вас там был фестиваль во Франции. Ариштасан, Прямасан, Прямарас и другие там были. Да, был хороший фестиваль. Я хотел бы там тоже быть на этом фестивале, говорит Прем Проджин. Вопрос? У Вайтхи Бхакти. То есть, если человек попал на Вайкунтху, может ли он дальше как бы захотеть попасть уже там на Голоку Вриндавана? То есть есть ли такая возможность для человека, уже находящегося на Вайкунтхе, попасть на Голоку? Нет. Потому что у него не будет к этому вкуса. Где бы человек ни находился, в какой бы духовном уровне он... То есть он считает это наилучшим для себя. Почему? Потому что вы можете видеть, Рамананда Рай говорит, читание Махапрабху, что Вишешуласа Майапи, то есть Вишешулас, у вас есть особое удовольствие, радость в конкретной расе, то есть в зависимости от ваших бхакти-васан, желаний духовных. И в этом мире вы развиваете какие-то духовные самскары, и эти, например, в Вайтхи-бхакти, и у вас, соответственно, формируется вкус кайфари-бхави, и вы отправляетесь туда в соответствии с тем вкусом, который вы развили, вы отправляетесь в то самое место, то есть на Вайкунтху в данном случае. И туда вы, когда вы пришли, туда. То есть и там остаетесь. И если бы, например, как бы все на Вайкунтхе, они думали, что я слышал, там еще есть высшее место, то есть мы сейчас будем забастовку объявляем на Райане, и мы все отправляемся туда, на Голоку. То есть это, да, случилось с Лакшми Деви, но это особая лила, когда Нарада Муни, он рассказывал красоту Кришны, и она, желая это увидеть, отставила Вайкунтху. Но на самом деле, но вы должны тоже понять такой момент, что в той Лакшми, то есть в форме Лакшми Деви она осталась на Вайкунтхе, но это экспансия Радхарани, которая вышла как бы, ну, вышла из Лакшми и отправилась на Голоку, привлеченный Кришной, то есть, и это вот особая лила. То есть, в духовном мире все удовлетворены. И это удовлетворение, почему? Потому что у них есть вкус там, где они находятся. И они имеют этот вкус, почему? Потому что у них есть самскары. У них есть анади ситха самскары, у тех, кто уже вечно присутствует на Голоке, то есть на Вайкунтхе. То есть, а те, кто находится здесь, они получают самскары от тех, в зависимости от того, с кем они общаются, то есть с теми вайшнавами. То есть они обретают самскары уже в результате общения. Но вот Гоп-Кумара, она спрашивает насчет Гоп-Кумара. Гоп-Кумара, он не совершал вайтхи-бхакти. Он был в этом мире, он родился во Врадже, у него были впечатления Бриджаваси, у него Браджараси Гуру Вайшнав был, который дал ему Гопал мантру, и поэтому все впечатления Браджа-бхакти, они были у него в сердце, и поэтому, когда бы он... куда бы он ни перемещался, он никогда не находил удовлетворения ни на каком уровне, то есть ни на каком... Потому что мантру он получил от Браджа Раджика Вайшнава, и поэтому где бы он ни был, на Вайкунхе или где-то еще, это не приносило ему удовлетворения. Он... То есть тот, кто совершает Рагануга... То есть те, кто совершают вайтхи бхакти, то есть они не будут как Гопа-Кумар, то есть они будут удовлетворены своей садханой и своей садхи. Если бы... То есть он на каждом уровне он не был удовлетворен, потому что из-за своих вот этих вишеш самскар, особых впечатлений, которые были милостливы ему даны, его гуру, на пути в Ямуну во Вриндаван, то есть он дал ему мантру. Какая разница между вишеш самскарами и гада самскарами? Это почти то же самое. Но в начале, когда вы начинаете бхакти, это все самскары. Но вишеш самскары означают впечатления, которые происходят, когда у вас зарождается вера, вера в шастры. Это вишеш самскар в начале, они могут проявляться как шастра Артха Майшрадха или Мадхури Майшрадха. То есть впечатление, которое вера в шастры, которое дает способность исследовать вайхи и бхакти, или впечатление красоты Кришны, сладости Кришны, которые вас приведут на путь Рагануга Бхакти. А гада самскар относится к тем самскарам, которые стали настолько глубокими, что они вам позволяют вкушать стая бхаву, вибаву, анубаву, сатвика бхаву и вьявичари бхаву. И когда эти впечатления, они становятся очень глубокими, и на основе этих впечатлений вы можете вкушать особое отношение и так далее. Вы их вкушаете различные вот эти виды на уровне впечатлений. То есть гада самскары – это такие самскары глубокие, когда вы можете на основе этих самскар вкушать определенный вид взаимоотношений с Кришной и по очереди, то есть вибав, стая бав, вибав, вьявачари бав и так далее. И Рупа Госвами говорит вот этот стих в Бхакти Расамрита Синдху. Это означает, что когда человек находится на состоянии однонаправленной медитации, чите, бава самскарая, бавьяте гада самскарая, чите, он начинает медитировать очень глубоко в его сердце, он начинает на основе гада самскар глубоких, он начинает вкушать различные расы самагри, ингредиенты расы. Вот эти вьявачари бав, сатвика бавы, вибавы. Он вкушает эти 5 ингредиентов, которые являются ингредиентами бавы. И мы даем такой вот простой пример, приводим. Если в прошлой жизни вы, например, кушали там например, рыбу там или еще что-то. То есть в этой жизни, если когда вы родитесь, и вы будете в какой-то обстановке, там какие-то друзья, там кто-то спросит, вы любите рыбу? Кто-то скажет, нет, я ненавижу рыбу. А я скажу, а вы скажете, а мне нравится рыба, дайте мне рыбу. Потому что вот эти вот впечатления прошлые, то есть они ведут к желаниям. То есть самскары приводят к желаниям, к васанам. И таким же образом человек, если его сердце, он стало очень мягким в результате слушания харикатхи, и эти впечатления стали более глубокими, углублялись, и когда они становятся очень глубокими, настолько глубокими, что они позволяют человеку в его медитации вкушать рати, то есть вкушать вибаву, то есть которую стимулирует рати, сатвик бавы, ану бавы. Но несмотря на то, что он может вкушать все эти пять ингредиентов, он не понимает, как их, то есть в отдельности он может вкусить, но как он не может их вкусить все вместе, как это превращается в расу. То есть это как бы по мере его прогресса, позже на уровне према он сможет это вкусить все вместе. То есть когда шудха сатва придет в его сердце, то на уровне премы он может вкусить, но... То есть он может только вкушать отдельные ингредиенты и на основе гады самскар. И то есть вначале впечатления, они, когда человек только начинает, они одинаковые, то есть что гада самскар, что вишеш самскар. Но по мере прогресса, то есть это обретает различные оттенки. Эти впечатления постепенно дают нам возможность вкушать рати и ведут нас либо на Вайкунтху, либо во Вриндаван. Это понятно? Немножко технический такой вопрос. Я знаю, что вы поймете, но не все, возможно, поймут этот момент. Кришна Бхакти говорит, по вашей милости все возможно. В этой связи есть несколько стихов в Бхакти Расамрита Синдху. Стихов, которые из Бхакти Расамрита Синдху. Первое – это квалификация те, у кого есть сад-бхакти басана, то есть глубокие самскары, из прошлой жизни до стадии рати, с этой жизни и прошлой, вот они могут вкушать расу. Изучите этот стих из Бхакти Расамрита Синдху и комментарии к нему. Следующий стих. Гада санскарайс читай бхаваса каттите, which is describing how the deep sanskars enable one in a state of meditation to taste the ingredients of rasa, дают вам возможность вкусить ингредиенты расы, но еще не саму расу. Vishesha lasamaya pi. You can find this also, it's spoken by Ramananda Rai. Также его произносит Рамананда Рай. Чайтанья Махапрабху, когда он говорит, each rasa is superior, one above the other. For example, расы превосходят одна другую. Например, даси раса выше, чем шанти раса. А саки раса выше, чем даси раса. Ватсали раса выше, чем саки раса. Затем ватсали раса еще выше. А самая высокая — это мадхури раса. И встает вопрос. И если одна раса более вкусная, чем другая, то тогда все бы просто совершали баджан в мадхури расе. Но в этом стихе Рупа Госвами говорит, нет, это не работает так. Почему? Потому что каждый преданный имеет особый вкус в одной расе или другой, что зависит от его васан. От впечатлений, которые вы были, которые пришли от садху-санги. И вот изучите эти стихи в Бхакти Расамрита Синдху и комментарии Ачарьев. И вот эти три стиха вам дадут of the various perspectives on this topic. Ясное понимание различных перспектив на эту точку зрения. На эту тему. I just got back to the Rasamrita Sindhu book from Aristanasana. Yeah, and if you don't have Bhakti Rasamrita Sindhu, one of those verses is in... Если у вас нет Бхакти Расамрита Синдху, Chaitanya один из этих стихов есть в Чайтанья-чаритамрите. You can find there's a discussion, explanation of that in Srila Gurudev's commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Другой в комментарии Шрила Гурудева на Бхакти Расамрита Синдху Бинду. But then the other verse, Prakthanadu Niki Chasti, you have to go to Bhakti Rasamrita Sindhu. Там он уже находится только в Бхакти Расамрита Синдху. I haven't seen that in other books. Я не видела его в других местах. Yes, then. Следующий вопрос. You're welcome. Rishikesh Prabhu. Yes, Rishikesh Prabhu. Hare Krishna Gurudev. Please accept my obeisances. Very nice. Yes, nice. Can you hear me? Yes. Okay, Gurudev. Gurudev, I have a question about, you know, like the Maharaj, who I forget the name, Maharadvaja. He meditated 100 years, 100 celestial years, you know, before he even got taste. How can a person do such a long austerity? И как человек может совершать that kind of a motivation and такие аскезы, откуда у него такая мотивация? Without having love for Krishna. Ну, то есть, пока еще не было таких реализаций. Ну, во-первых, because he has Shraddha faith. Потому что у него есть Шрадха, вера. What is Shraddha? Shraddha Shabde Vishwas Shri Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, вера, слово вера, означает это убеждение твердое, что просто благодаря служению Кришне все другое будет сделано. Если у человека есть вера, они совершают бхакти, они больше ничем не занимаются. Это означает, Кришна — Верховный Господь, и цель моей жизни — доставить ему удовольствие, я должен это делать. Но то, о чем вы говорите, это бизнес. То есть, Кришна, я буду тебе служить, но если ты не дашь мне совершенства завтра или через год или через тысячу лет, то забудь, я другим займусь чем-нибудь. Но это не вера. То есть, это даже не понимание того, что душа — это частичка Кришны, что это ваша единственная обязанность ему служить. То есть, это майя. Are great souls, Krishna said. И великие души, they see me. Кришна говорит, они видят меня. Vasudeva sarvaviti sama atma sudulaba. The Mahatma, the great souls, they surrender to me completely. Махатмы, великие души, they are very rare. Предаются мне, они очень редкие. Why do they surrender to me? Но почему они мне предаются? When real knowledge comes, then they understand everything. Когда приходят знания настоящие, они понимают, что я являюсь всем. Кришна — источник всего, он внутри всего, вовне всего. И мы лишь существуем для его удовольствия. И почему, зачем тогда терять терпение? Бхакти не для нашего удовольствия. Бхакти для удовольствия Кришны. Мы испытываем удовольствие в бхакти. Но это не то, почему мы делаем бхакти. Дается пример. He liked, знаете, in the Govardhan festival, мой Гурудев на фестивале Говардхан ему нравилось предлагать Гирираджу макан самосы. Мы также это делали в нашем Анукут Махосе. И несколько лет мы пытались это сделать, но не могли нигде их найти. Но также мы нашли одного моего духовного брата в Раджабасе. И у него есть... В общем, они там делают макан-самосы. И там макан — это масло очень мягкое, очень свежее. И белое. Как из него сделать самосу? И тогда они остужают масло, делают как-то формочку из него, и что-то внутри засовывают, и получается самосы масло, и затем они окунают это в холодную воду, чтобы хранить. During the festival, и во время... some devotees, they have to serve the makan samosas. So the devotees are serving the butter samosas. They're giving them out to everyone. Their purpose is to give everyone a butter samosa. И вот преданные, которые because they're doing this service, раздают their всем fingers get greasy. Этот макан самоса. Они всем раздают, и на их пальцах тоже остается масло. Но их цель, несмотря на то, что у них на пальцах тоже это есть, у них их цель раздать это другим. И также в бхакти, то есть цель это порадовать Кришну. Но также попутно, как побочный эффект, когда мы радуем Кришну, мы тоже чувствуем счастье. И если преданный служит Кришне и доставляет ему радость, и это занимает тысячу лет, он не скажет: «О, Кришна, это так долго». В первую очередь, Кришну можно порадовать в любой ситуации. На прошлой неделе мы обсуждали, что-то обсуждали, и всплыл этот момент, когда Господь Шива сказал: «Нараяна парасаве накучастани бибати сварга апавага наркешу апитульята даршанам». Someone who is serving the Supreme Lord, кто-то, кто служит then Верховному he has no fear at all, Господу, он ничего не боится, будь он на небесах или в раю, или в аду, или освобожден. Для него все одинаково. И преданный не заботится о своем положении, о своем счастье. Он только думает о том, как послужить Кришне. А Кришне можно порадовать в любой ситуации. Также есть пример Бали Махараджа. Он был связан веревками и Вамандевом, и не мог ничего поделать. Он хотел приложить пранамы, но он даже не мог двигаться, он просто это делал головой. И Вамандев дал ему планету, которая... Там не потому, что он дал пранаму, а потому, что он просто хотел дать пранаму. Кришне можно порадовать любой человек в любой ситуации. И когда вы доставляете Кришне радость, вы сами автоматически почувствуете счастье, даже когда вы не попросите о счастье. И дальше даже преданные могут чувствовать такое счастье, что этот экстаз станет препятствием для служения. И тогда они будут критиковать этот экстаз. Кришна премананда яди севананда баде сеяне анандера прати бхакта махакруди. It is said that if a person is serving Krishna, если человек служит Кришне, и премананда, радость этой любви, мешает их служению, тогда они будут критиковать эту ананду и рассердятся на нее. И поэтому этот вопрос, как кто-то может служить так долго, это лишь от желания. Called you up on Amazon, Krishna, and I have made a delivery. Deliver me some bliss and some praying. Заказал на Амазоне, and I've been waiting for 2 days, and still you haven't delivered my parcel. What's going on? So Krishna is not our Amazon delivery. You have to do what we say. Нас не как бы, ну, это объект нашей любви. И мы просто стараемся служить ему. И то, что с нами случается, это не так важно. Радханам Насундарим Кавитамба Джагадишикаме. Мама джанмани джанмани шри бхаватат бхакти хой дукхи твои. I don't want wealth, I don't want progeny, I don't want to learning in kavya and grammar, потомство, учености в кавье, в поэзии, в литературе. Even I don't want, it's not necessary to be free from the endless cycle of birth and death. Даже мне не обязательно освобождаться от цикла рождения и смерти. О, Господь, я хочу лишь того, чтобы эта спонтанная беспричинная бхакти пробудилась в моем сердце, жизнь за жизнью. So our acharya's moods are like this. Настроение нашего acharya таковы. He was living in a previous age where the lifespan was этот Махарадж жил в ту эпоху, когда жизнь была очень длинной. And so 100 years of the demigods, и сотня лет was perhaps not полубогов, a large portion возможно, of his life, не была такой огромной it may have been half his порции life, его жизни. Может быть, это была половина его жизни. But still, he did not experience any lack in enthusiasm. Но не чувствовал никакого недостатка энтузиазма. И Рупа Госвами сказал: Sangachagat, Shato, Grite, Sadhvi, Bhakti, Prasidhiti. There are 6 things that make our devotional service successful. Шесть вещей, которые дают успех в нашем преданном служении. Первое — это энтузиазм. The second one is confidence. Второе — это уверенность. Confidence that in the past, что в прошлом Vaishnavas have followed this path and they became perfect. Пути, so why not me? I will also one day become perfect. This confidence. Confidence. And then Dharyat means patience. И затем Дарьят, это терпение. And patience means а терпение означает, that if after some time you have still время, not attained your perfection, вы все еще не достигли that you вашего don't give up your enthusiasm. Вы не отказываетесь so these three энтузиазма. Go together. И вот эти три идут вместе. Дарьят. Enthusiasm, patience and confidence. The three go together. If you're not patient, then you если cannot keep enthusiasm. If you're not confident, then you cannot keep your patience, то вы не можете, and so on. Быть терпеливы и так далее. Interdependent то есть это взаимозависимые такие аспекты. But only a person но только человек, who has a shraddha, у которого deep faith, shraddha, глубокая вера, maintain all of these things. Может поддерживать все эти вещи. This is very important. Это очень важно. We have to hear мы должны and serve from the core of our heart. И служить из глубины сердца. By the service going up to Guru and Vaishnavas. Благодаря этому служению, которое восходит Гуру Вайшнавам, то милость спустится к нам. And by that mercy, и благодаря этой милости, Вишес Самскары, глубокие впечатления, and those impressions make our faith fixed, которые never become deviated нашу веру into another проявится. Path, that we stay on the и path тогда of мы всегда останемся на пути Бхакти. No мы не будем никуда отклоняться. Неважно, как долго это займет. Comes, и когда приходит стадия ручи, преданный вообще не заботится о том, там он или где он. Потому что он может радовать Кришну и служить ему в любой ситуации. Спасибо, Гурудев. What we can have another question? Еще один вопрос. Lalita Priya. Lalita Priya. Okay. If we run out of the English speakers, then Lalita Priya can pose her question. Hare Krishna. Hare Krishna. Then that pronounce. Gurudev. I have a question. It's not my question, Gurudev, but another person asked это me to ask. Это не мой вопрос, но другой человек and, попросил задать его. The question is such. It's not about today's class, of course. Это не о сегодняшнем классе. We are following Ekadash Vrat, starting from Brahma Muhurta. Следуем Экадаши, that means from the starting of a new day. То есть начало нового and, дня. And perhaps it's connected with Krishna Lila, because возможно, at this particular day, Krishna's desire to enjoy в это increases. Время желание Кришны наслаждаться увеличивается. But what is about Pab Beach? Но because что it's not connected Papa Beach with Krishna Lila, потому что он не связан с Кришна Лилой. It also goes into the grains, но starting from Brahma Muhurta. Также он входит в зерна, starting from the 11th lunar tithi. This is a question. No, first of all, not Papa Beach, Pab Purush. Не Papa Beach, а Papa Purusha. That means the predominating deity, if you like, the Adhistatri Devata of Pap. Adhistatri Devata Papa. Papa. Papa he enters Purush. Into grains он on the Ekadashi. Зерна в Ekadashi. So this is true, but we cannot say that this has some connection with. The Brahma Muhurta, Krishna's desire to enjoy increases. This сказать, is not anything. The premises of the question itself, they are, to begin with, misconceptions. So there's no question here. То есть, ну, вопрос задан не очень корректно, поэтому we cannot say Krishna's desire to enjoy increases in the Brahma Muhurta. Мы не можем сказать, что желание Кришны наслаждаться возрастает в Брахма Мухурту. Krishna's desire is increasing every second. Why did he start some? Did his desire to enjoy stop at some point, and then suddenly it came back again in the Brahma Muhurta? То есть мы не можем сказать, что вдруг оно ушло и вернулось. This premise itself is not in Shastra and is wrong. We can say that at 3:46 in the morning, we can say that Krishna's Nishanta Lila begins at that time. But before the Nishanta Lila, there was the Ratri Lila, there was the nighttime pastime. До Нишанта Лила была Ратри, то есть ночь. And before that, there was the Pradosh pastime, the evening pastime, and so on. Like that. So Krishna's pastimes are going on 24 hours a day. In a circle, we cannot say that one is the beginning and one is the end. Any time is the beginning or the end of the pastime. So the presence. The premises of the question itself have some misconception, и, сам and вопрос that основан it, на itself некоторых has no connection with the Pap Purush entering grains or anything like that. So, yes. Thank you. So I'm going to wait. We'll have one more question because I could hear Prabodhananda. He was trying to speak before, but because he's from the Spanish speaking, I didn't give him a chance. But now the English speaking have run out. We can have last question from Prabodhananda Das. А последний вопрос от Прабодхананда Даса. Арибо. Is he there? You will have to turn, if he's there, Prabodhananda Das. But you have to turn on your mic and Giridhari will have to make him visible. Okay, so we can't find him. We have, well, I think, Vishaka, Ananda Gopal. They're raising their hand. I can see a sign here, so we can give them a chance. Haribo, I was trying to say, I saw Gopika raising her hand in the video. It seemed like she wanted to speak, so I was trying to make sure she... Oh, there okay. She is. I didn't see that. Okay, then, Gopika Dasi. Hi, Krishna. Can you hear me? Yeah, sorry, I don't know. How much is who your godbrothers are? Yeah, I don't know how to raise hand on Zoom. Я не знаю, как поднимать руки на Zoom, поэтому я так руку подняла. Okay, maybe it's a bit too long because not really your question is about what I send you on Messenger. If I could hear from you about Chaitanya Mahaprabhu taking sannyas from Mayavadi. Because I heard in Nirvana yes. About yeah, you. Yes, yes. Maybe we can... if there's time, we can also answer this tomorrow. But the first question, Chaitanya Mahaprabhu did not take a sannyas from a Mayavadi. Chaitanya Mahaprabhu it's absolutely not true. Sannyas от Mayavadi. Who has said this thing? Кто сказал это? In Mirpur festival. Or someone in the festival. Keshava Bharati is a great Vaishnava. Keshava Bharati, великий Вайшнав. And Keshava Bharati... He's a disciple of Madhavendra Puri. Он ученик Мадхавендры Пури. He received his diksha when he was a grihastha from Madhavendra Puri. Он получил. But then later he took sannyas according to the vidhi of Shankara's sampradaya, the Advaitavadi or Mayavadi sampradaya. So that means that when a person leaves household life and becomes a sannyasi. They can take sannyas, but they can do that according to different rules. So, for example, if a person goes to Udupi, например, если человек едет в Удупи, according to the rules of the Madhva Sampradaya, он может там принять sannyas по правилам Madhva Sampradaya. In Srirangam, they take sannyas according to the rules of the Ramanuja Sampradaya, and they receive a Tridandi sannyas. There are actually four dandas, four sticks inside, and one small one at the top. But that's called Tridandi Sannyas. Это называется Tridandi Sannyas. And if a person will go to one of the maths of Shankar Acharya, человек отправится в один из then he can receive sannyas. And the ceremony which they enter the renounce order is Ekadanda Sannyas. А эта церемония, and they receive это Экаданда Sannyas. A danda has only one stick inside. Там данда, because they think everything is one. Потому что они думают, что все это единое одно. This is just a ritual to change ashram. Это просто ритуал, чтобы сменить ашрам. That Chaitanya Mahaprabhu did not take То есть мы должны понять, что Чайтанья Махапрабху не принял Майавади саньяс. Он был вайшнавом. And he's a disciple of Ishwara Puri. И он ученик Ишвара Пури. He took sannyas from another Vaishnava, он принял саньясу у другого вайшнава, который в грехастке принял дикшу у Мадхавендры Пури. But because that Keshava Bharati had changed ashram according to the vidhi, the ritual which is followed in the Shankar Sampradaya, according to that ritual he gave Mahaprabhu sannyas also. So in Chaitanya Charitamrita, there Chaitanya Mahaprabhu says that Paratmanishtam Matravesha Dharan Mukunda Sevaya Hoi Sangsarataran, which means I have accepted only the vesh. Я только принял эту вешу. Of sannyas. Саньясы. For the sake of fixing my heart того, чтобы, in service to Krishna, установить мое сердце в служении Кришне. By which I will cross over the ocean of material existence. Благодаря чему now я пересеку океан материального бытия. So Mahaprabhu himself, he said, he's expressing here, matravesha. Махапрабху говорит, I only took the cloth. according to the video of Shankar Sampradaya. That means I took the class, but I did not take any philosophy. Я не принял никакую философию. So that cannot be called Mayavada Sannyas. То есть это нельзя назвать Mayavada Sannyas. Okay, so he did not take Mayavada Sannyas, and he also did not take from a Mayavadi's sannyasi. He took from a Vaishnava. Он также принял не у Майявади, а у Вайшнава. Просто это был ритуал. Accepted sannyas was the ritual which was historically practiced in the Shankar Sampradaya. Now another thing is this, that Ishwarapuri, Madhavendrapuri, the Guru and Paramguru Dev of Chaitanya Mahaprabhu, they're in the line of Madhvacharya. Они в линии Мадхвачарья. А сам Мадхвачарья принял Ачюта Прекша. Внешне, по крайней мере, в линии Шанкарачарья. То есть сам Мадхвачарья, он чистый вайшнав, но он сам принял вайшнаву по видхи Шанкара. И кто-то говорит, that means he's not in the line of Madhva. Принял. And we say, no, it means he's more in the line of Madhva because that's what Madhvacharya himself did. Сам Мадхвачарья это сделал. So there's a lot of history and a lot of technical details involved in this discussion. I just answered that one thing so you're clear on that point. Number one, Mahaprabhu, he is not a Mayavadi. Mahaprabhu did not take Mayavada sannyas. He's a Vaishnava. His guru was not Vaishnav, a Mayavadi. Guru не Mayavadi. He did not give him any Mayavadi teachings. His guru was also a pure Vaishnava in the line of Madhvacharya, who was чистый. A godbrother of Mahaprabhu's own guru, Ishwarapuri also. So you should know all of these things very clearly and not be confused. And in next time we have questions and answers, we can clear some of your other questions. В следующий раз мы проясним какие-то другие вопросы. All of these things you can find in my Gurudev's books. My Gurudev has written a book called Prabandha Panchakam, which I have translated. Мой Гурудев написал книгу Прабандха Панчакам, которую я перевел. Is the question. Is Chaitanya Mahaprabhu, did he make his own Sampradaya? Это вопрос. Создал ли Чайтанья Махапрабху свою собственную Сампрадаю? Или он как бы принял Сампрадаю Мадхавачарья? И также есть другая глава о валидности Саньяса. И они обе основаны на учениях Шри Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. И вот в книге о Шри Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа вы тоже можете это найти. И я также, мне очень повезло иметь служение переводить эту книгу. All of these Siddhantas many years ago. I had to study them because I had the chance to translate these books on the Vaidhamasya of Gurudev. All the time also, I was asking him questions on these subjects when I was translating. So he told me many things, which are actually even not in the books. So at least this point should be clear, and we'll clear all the other points in one of our next discourses. Thank you. Shila Gurudev ki jai, Shila Prabhupada ki jai. Vale Vrindavan Vihai Lala ki jai, Varasani Vali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Krishna, Jai Gaur Srinath Premanande, Hari Hari Hari.